вечер, он без денег немного. Он простой студент. Он любит многое из творчества блока. Все из прошлых лет. Она выходит каждый вечер из дома. Кино!